свет завладел полностью округой, так что виден вдали каждый стебелек. Да чего ж хороши ночи под Калугой, в этом я лично сам убедиться мог. А туман, а туман на луга ложится, а река, река, река под мостом поет. А тебе все равно не спится, а заря, заря, заря на небе встает. Так и брызнет роса, с ветки чуть задетой. Ты уж лучше не стой под ольхой густой. Дорогая моя, ты мне посоветуй, подскажи, как мне быть с этой красотой. А туман на луга ложится, а река, река, река под мостом поет. А тебе все равно не спится, а заря, заря, заря на небе встает. Сколько раз я бродил здесь вдвоем с подругой, сколько звезд насчитал я на дне реки. Да чего ж хороши ночи под Калугой, только жаль, что они очень коротки. А туман на луга ложится, а река, река, река под мостом поет. А тебе все равно не спится, а заря, заря, заря на небе встает. А тебе все равно не спится, а заря, заря, заря